Глава 21. Тени императорской семьи. Сквозь сумасшествие, одичавшей от страха толпы, Вэйюй заметил, как два императорских воина схватили Циу за плечи. Следом грубо схватили и его. Взгляд Вэйюй потяжелел. В нем мерцала закаленная сталь. Он собирался откинуть от себя императорских воинов. В последний момент от роковой ошибки Даоса удержал строгий взгляд главы Бай. Он отрицательно покачал головой. Циу не пытался вырваться из цепкой хватки, и Вэйюй запретил вовсе не потому, что не мог или струсил. Бессмертные способны противостоять и сотне императорских воинов, а такой, как Бай Циу, хоть нескольким тысячам. Но даже главы самых влиятельных кланов, имевшие за плечами неимоверную мощь, не могли противостоять самому императору. Хоть их жизни и цели совершенно не соприкасались, словно они жили в разных мирах, на деле люди и даосы всецело подчиняются сыну неба. Наживать врага в лице императора не пожелает даже помутившийся рассудком чудак. Даосам на головы накинули холщовые мешки, туго связали руки и куда-то небрежно потащили. Дышать пылью, что веками оседала на грубой холщовой ткани, становилось невозможно. Долгое время они куда-то шли. Судя по звукам, бессмертных окружали и остальные горожане, которые то и дело всхлипывали, пытаясь вовсю оправдаться. Послышался скрип железной двери. Теперь они спускались по бесконечно тянущимся лестницам. И чем ниже, тем сильнее ощущался холод на коже, и плесневелая сырость била в нос. Послышался очередной долгий скрип. Следом земля ушла из-под ног. Падение даосов на каменную плитку сопроводил громкий хлопок закрывающейся решетки. Пыльный мешок оставался на голове. Разглядеть, где они оказались, при всем желании было невозможно. Но по звукам захлопывающихся железных дверей, сырости и холоду, можно было догадаться, что даосов заперли в императорской темнице. Через несколько часов голоса воинов стихли, остались лишь звуки человеческих рыданий и всхлипов. Вэйюй пытался скинуть с головы мешок, и спустя несколько попыток у него получилось. Их действительно притащили в темницу. Первым делом, заметив рядом Бай Циу, даос стащил зубами мешок с его головы. Бессмертных окружало множество клеток, что под завязку были забиты связанными людьми. Но почему-то Циу с Вэйюй заперли в клетке только вдвоем, хотя в остальных теснилось человек по 10-15. «Местный пьяница оказался прав. Такой шум не стали бы поднимать из-за смерти какого-то актеришки». Все еще оглядываясь по сторонам, Вэйюй озвучил то, что давно пришло в его голову. «Полагаешь, наследный принц мертв?» Взгляд Циу стал сосредоточеннее. Если это так, то первыми в числе подозреваемых станут заклинатели. Горожане не имеют таких выдающихся способностей, как появление в белой дымке с изумрудными всполохами и бесследное исчезновение. Это для всех очевидно. У главы Баи еще остались сомнения? Глава Северного Ветра недовольно хмыкнул. Он всего лишь хотел повеселиться на празднике, забыть хоть на мгновение о насущных проблемах. Но даже в такой момент он против воли оказался втянут в чужие темные делишки. Да еще какие! Это же надо было! Стать свидетелем убийства наследного принца! Какой демон подал идею этому знатному слюнтяю сыграть роль небесного императора в этом году? Ты прав. Естественно. Циу в глубине души и так осознавал проблему, в которой они оказались. Мечник лишь убедился, что они думают в одном направлении. «Я кое-что заметил. Хотел раньше сказать, но нас разделили». Вэйюй откинул голову назад и посмотрел в потолок. «Во время шествия на крыше пагоды стоял мужчина, но особо разглядеть его не удалось, он быстро исчез». «Либо он и есть убийца». либо сообщник. Бойцу закончил мысль за Вэйюэ и задумался. В его памяти всплыл изогнутый кинжал с необычной рукоятью. Он показался смутно знакомым. Бессмертные давно сбились со счета, сколько времени они находятся за решеткой. Связанные руки совсем затекли. Вэйюэ так и не заметил Юйлуна и Янькуя. Возможно, соученикам удалось скрыться. Во всяком случае, Вэйюэ надеялся, что ученикам хватило ума не лезть в драку, и сейчас они в безопасности. Спустя еще примерно час два императорских воина спустились в темницу и открыли решетку, где сидели Вэйюэ и Циу. Мешки в этот раз им надевать не стали, но и руки развязывать не спешили. Даосов куда-то вновь повели, не отвечая на вопросы. Вэйюэ напрягся, вены на шее палками выпирали от злости. Не хватало теперь, чтобы их обвинили с порога, не желая разобраться, кто истинный убийца. Выглядело все именно так, словно даосов уже выбрали и вели на верную смерть. Преодолев череду лестниц, даосы, сопровождаемые воинами, покинули стены темницы и оказались на главной площади перед величественным императорским дворцом. Небывалых размеров дворец с ярко-алыми стенами, словно закатное солнце, возвышался на горизонте. Массивные изогнутые крыши разных размеров, искусные фасады работы лучших мастеров. К дворцу вела широкая лестница, выложенная брусчаткой. По всей площади были выстроены ровные шеренги бесстрашных императорских воинов в серебристых доспехах, что отражали солнечные лучи, подобно луне. Заклинателей завели внутрь дворца. Они следовали через множество бесконечно длинных коридоров. На красных стенах одна за другой сменялись живописные фрески. Наконец, перед глазами показались символы. Зал сохранения гармонии. Затем даосов небрежно толкнули в тронный зал. Вэйюэ оскалился. Он не терпел такого отношения к себе. Он слишком долго сдерживался. Остужающий взгляд вековых ледников снова сковал коркой льда клокочущий гнев Вэйюэ, вновь не позволяя совершить ошибку. На троне восседал император. По обе стороны высились могущественные колонны, покрытые красной глазурью, на концах окантованные чистым золотом. Все вокруг представало исключительно в багряно-золотых тонах. Каждая резная деталь, будь то на троне, будь то на стене, была покрыта настоящим золотом. Одежды императора оказались еще изысканнее, чем у наследного принца, который играл роль небесного императора во время шествия. Императорское лицо заметно тронул пожилой возраст, но это нисколько не умаляло его превосходительства. Поддерживающий гармонию земли и неба Мянь-Гуань на голове со свисающими спереди и сзади 12 подвесками с бусинами, подобно каплям дождя на паутине, знак принадлежности к высшей знати. Примечание. Мянь-Гуань. Головной убор. Император надевал его только на важные мероприятия. В повседневной жизни ходить в нем было весьма неудобно. Конец примечания. «Ваше императорское величество!» В один голос произнесли Джао Вэйюэ и Бай Циу, преклонив колени одновременно со словами. Опустив глаза в пол, даосы замерли в поклоне до тех пор, пока император не приказал подняться. После того, как было велено встать, бессмертным развязали руки, обнажая синяки на запястьях. «Представьтесь!» Холодно возмущенным тоном произнесла величественная фигура на троне. «Я глава клана Западного Ветра Бай Циу. Со мной глава клана Северного Ветра Джао Вэйюэ». После этих слов Циу слегка склонил голову. Вэйюэ предпочел молчать до тех пор, пока к нему не обратятся лично. Ему совершенно не нравилось ни с кем любезничать, и даже император не был исключением. Императорские воины сразу донесли до императора, что схватили двух даосов. Роскошные одежды выдавали их с головой, ведь даже столичные горожане не носят ничего подобного, их одежды и манеры более скромны. Благодаря этому воины заперли их в отдельную клетку, дабы не провоцировать раньше времени конфликт с бессмертными. После личного отчета главнокомандующего император вызвал бессмертных на аудиенцию. В давно минувшие годы у власти стоял ожесточенный император. Не желая разделять свое могущество с даосами, он приказал всех истребить. На даосов охотились словно на дичь. В народе императора прозвали сыном преисподней. Кровавое уничтожение бессмертных длилось беспощадные 10 лет. Вступая на путь обретения бессмертия, даосы получали неимоверные силы, но их по рукам и ногам сковывали личные устои. Они не старались дать достойный ответ в сражении, лишь защищались, но количество императорских воинов и хитрые методы истребили много бессмертных. Закончилась охота на даосов в один переломный момент, когда сами небожители вмешались. Побоище, что случилось, тогда запомнили на долгие годы. По сей день власть уже нового императора так и осталась абсолютно. Но с даосами лишний раз связываться никто не желал. «Значит, вы из кланов четырех ветров», — утвердительно произнес император. «Верно, ваше императорское величество». Хоть слова императора не были вопросом, Циу не счел возможным их просто проигнорировать и промолчать. «Понимаете ли вы, в каком положении сейчас находитесь?» Император грозно смотрел на заклинателей, словно пытаясь считать все их мотивы, а, возможно, желая испепелить на месте. «Ваше императорское величество, мы никак не связаны с нападением на улице. Мы посетили столицу исключительно ради праздника». Бойцы умел держать себя спокойно и уверенно в любой ситуации, поэтому даже сейчас его голос размеренной мелодии срывался из уст. Если бы он не был рожден в клане Западного Ветра, должно быть, непременно родился бы в императорской семье. «Не часто главы из четырех ветров посещают мою столицу». Фраза была произнесена с такой интонацией, что явно намекала на причастность даосов к убийству. «Ваше императорское величество, позвольте предложить нашу помощь в расследовании, тогда мы непременно докажем свою невиновность». Циу только сейчас осознал, почему же изогнутый кинжал показался ему таким знакомым. Сталь, из которой выкован клинок, очень редкая. Управиться с ней мог лишь один мастер. Бойциу, будучи прославленным мечником, как никто другой разбирался в оружии. Он не мог допустить ошибку. «И как же вы намерены помочь?» «Мы найдем убийцу и непременно доставим его вашему императорскому величеству живым». Угнетающая беседа длилась еще очень долго, но в итоге бойцу удалось договориться с императором. Он отпустил бессмертных с условием, что они непременно найдут убийцу наследного принца. Император знал, где их искать на тот случай, если даосы посмеют ослушаться. Императорские воины вывели их за пределы императорских владений. Даосы остались одни на пустынной улице. В июле в тронном зале вмешался в разговор всего лишь раз, уточняя, нет ли в темницах его учеников. Как оказалось, их действительно не поймали. «Мне казалось, главе Западного Ветра достанет ума не предлагать подобные непотребства!» Наконец Вэйюэ мог излить накопившиеся эмоции. Когда он услышал, что Байцеу сам напросился вмешаться в расследование, готов был его лично казнить. Байцеу, как и прежде, остался невозмутим. «Я узнал клинок убийцы. У нас есть зацепка». «Да ты еще глупее, чем я думал! А если твоя зацепка оборвется, что тогда?» «Тебе не достает проблем? Сказал бы сразу, я устрою!» Сколько раз Вэйюэ мысленно обозвал Циу дураком, лучше никому не знать. И дурак — поистине самое ласковое выражение, всплывшее в голове заклинателя. «По-твоему, у меня был выбор? Думаешь, мне доставляет это удовольствие? Я в очередной раз вытащил тебя. Хочешь уйти — ступай! Я сам разберусь». Теперь и Байцеу повысил голос. «Да, ты думаешь только о себе. Почему ты такой? почему так относишься ко мне?» Немые вопросы мелькали в голове, а взгляд голубых глаз становился все холоднее. Нарастающее напряжение, что было в шаге от сражения, сбил подбежавший Юйлун, а за ним и Янькуй. Юные адепты собирались спросить, что произошло во дворце, но побоялись вставить и слово, почувствовав убийственную атмосферу между среброволосым мечником и сгущающейся тенью. «Где вас носило?» Вэй Юэ не отвел взгляда от лица Циу, но ни у кого не осталось сомнений, кому адресован вопрос. «Мы успели спрятаться, когда заметили, что всех без разбора начали задерживать. А после, как на улицах немного стихло, поспешили найти вас, но так и не нашли. Мы с Куем подумали, что вас могли схватить и увезти в императорский дворец. И вот мы тут», — ответил Юйлун, пока Янь Куй остерегался сделать лишний вздох в гнетущей атмосфере. В июле даже не стал спрашивать, что собирались делать ученики после осознания, что главы в темнице. Он представлял, какие безумства могли посетить голову Юйлуна, и дабы не провоцировать конфликт, Даос пропустил сказанное мимо ушей. «Возвращайтесь в клан и предупредите всех, что мы с главой Бай будем отсутствовать неопределенное время». Взгляд Вэй Юэ слегка смягчился. Он по-прежнему неотрывно смотрел в льдистые глаза. Конечно же, он не мог вот так вот бросить этого бестолкового главу клана Западного Ветра. Напряжение, витающее в воздухе, постепенно рассеялось. Джао Вэй Юэ кратко объяснил ситуацию брату и в очередной раз повторил, чтобы они немедленно возвращались в клан. Не хватало, чтобы еще и учеников задержали или как-то вовлекли в расследование.